Книга седьмая. Здесь же скончалась и ты, Энея, кормилица, чтобы память навек о себе завещать побережьем нашим. Место, где прах твой зарыт, сохраняет имя Каеты, чтят геспарийцы его. Так не это ли славой зовется? Благочестивый Эней, совершив обряд погребальный, холм насыпал над ней, и когда успокоилось море, в путь поспешил на всех парусах и гавань покинул. Ветер в ночи понес корабли, и луна благосклонна, свет белоснежный лила и дробилась, в зыбях отражаясь. Плыл вдоль берега флот, минуя царство Цирцеи, где меж дремучих лесов распевают денно и ночно солнце могучая дочь, и в ночную темную пору в пышном дворце, засветив душистый факел кедровый, звонкий проводит челнок сквозь основу ткани воздушной. С берега львиный рык долетает гневный, ярятся звери и рвутся с цепей, оглашая безмолвную полночь. Мечется с визгом в хлеву свиней щетинистых стада. Грозно медведи ревут, завывают огромные волки. Все, кого силою трав погубила злая богиня, в диких зверей превратив и обличье отняв человека. Сохраняет имя Каеты. Рассказ о Каете, кормилице Энея, как и рассказы о Мизене и Полинуре, должен объяснить происхождение названия местности. Солнце могучая дочь, волшебница Цирцея. Свиней щетинистых стада. В свиней Цирцея обратила спутников Улисса, Одиссея. Чтобы Цирцеи волшба не коснулась троянцев, чтоб волны к берегу их не снесли, не пригнали в опасную гавань, ветром попутным Нептун паруса Энеадов наполнил. Бег ускорил судов и пронес через бурные мели. Море зарделось в лучах золотистой авроры, сверкавших с неба, где мчалась в своей колеснице алой богиня. Ветер внезапно упал, дуновенья больше не морщат мраморной глади, одни с безветрием борются весла. Видит с моря Эней берега, заросшие лесом, и меж огромных дерев поток, отрадный для взора. Это струит Тиберин, от пескам помутневшие воды в море по склонам крутым. Над лесами стаи пернатых, что по речным берегам и по руслам вьют себе гнезда, носятся взад и вперед, лаская песнями небо. Тотчас Эней повелел корабли повернуть и направить к берегу. Так он вошел, торжествуя, в тенистые устья. Ныне о древних веках Эрато дозволь мне поведать о стародавних царях и о том, что в Лации было в дни, когда с войском приплыл к берегам Авзанийским пришелец, также о том, отчего разгорелась распря впервые. Ты, певца, вдохнови, о богиня! Петь начинаю я о войне, о царях, на гибель гневом гонимых, и о тиренских бойцах, и о том, как вся Гесперия встала с оружием в руках. Величавей прежних события ныне пойдут чередой, величавей будет и труд мой. Мирно старый Латин городами и нивами правил, Фавну его родила лаврентская нимфа Марика, так предание гласит. Был Пик родителем Фавна, Пика отцом был Сатурн, положивший роду начало. Эрато — муза любовной поэзии, здесь вообще муза. Фавну его родила в греческой традиции Латин – сын Одиссея и Цирцеи. Фавн – италийский бог, покровитель лесов и полей, пастухов и стад, отождествляемый с папом. Пик – бог лесов и полей, предсказатель будущего. Он же первый царь латинян. Когда Пик отверг любовь Цирцеи, она превратила его в дятла. Волей богов не имел Латин мужского потомства. После того, как судьбой был похищен сын его юный, дочь лишь была у него, наследница многих владений. Стала невестой она, по годам созрела для брака. Много из Лация к ней женихов и со всей Гесперии сваталась. Прежде других, красотою всех превзошедший, Турн, могучих отцов и дедов славный потомок. Юношу всем предпочла и мечтала царица скорее зятем сделать его, но мешали ей знаменья свыше. Лавр посредине дворца стоял меж высоких чертогов, долгие годы храним и всеми чтим, как священный. Сам Латин, говорят, когда клал основание твердыни, дерево это нашел и его посвятил Аполлону. Город же новый нарек по имени Лавра Лаврентом. Вдруг на вершину его, и рассказывать дивно об этом, в воздухе путь проложив, прилетели с громким жужжаньем пчелы тучей густой. И, сцепившись ножками плотно, рой нежданный повис, точно плод меж листьев на ветке. Вмиг прорицатель изрек: «Я зрю иноземного мужа, с той же он стороны, что и рой, сюда же стремится с войском своим, чтобы здесь воцариться в твердыне высокой». Факел и чистый огонь к алтарям подносила дважды, стоя рядом с отцом во дворце Лавиния дева. Тут привиделось им, будто длинные кудри царевны, чудо грозное, вдруг охватило шумное пламя, следом убор занялся на челе самоцветный царский венец, и вот... Золотым окутана дымом, сеет она вулканов огонь по просторным палатам. Дивное знамение так всем на страх истолковано было. Слава Лавинию ждет, и удел высокий в грядущем, но принесет народу она великие войны. Царь в тревоге спешит обратиться к оракулу Фавна, вещего старца отца вопросить в лесу Альбунейском, самом большом из лесов, где звенит источник священный, воздух смрадом своих испарений густых заражая. В лесу Альбунейском лес назван по имени Альбунеи, нимфы священного источника. Вся Энотрия, все племена италийские в этот сходятся лес, чтоб сомненья свои разрешить, если щедрый дар принесет в него жрец и расстелит в ночи молчаливой жертвенных шкуры овец и уснет на ложе овчинном, много узрит он во сне витающих дивных видений. Будет многим внимать голосам, удостоен беседы вечных богов и теней, прилетевших из глуби Аверна. Здесь и родитель Латин искал в тревоге ответа. 100 тонкорунных заклал он сам овец по обряду, шкуры в лесу расстелил, и едва лишь возлег на овчинах, тотчас голос к нему долетел из чащи древесной. «Дочери мужа найти, о мой сын, не стремись средь латинин. С тем, кто избран тобой, не справляй задуманной свадьбы. Зять из чужбины придет и кровью своей возвеличит имя наше до звезд, и к ногам наших правнуков общих будет повержен весь мир, и все, что видимо солнцу в долгом пути между двумя океанами, им покориться. Этих советов отца, что ему в ночи молчаливой фавнам были даны, не таил Латин, и повсюду мчалась на крыльях молва, и о них городам Авзанийским весть несла, когда флот потомков Лаомедонта встал на причал у крутых берегов, травою поросших. Вышли с Энеем вожди и прекрасный Асканий на сушу, наземь легли отдохнуть в тени высокого бука. Тут же друзья на траве расставляют для трапезы яства, их, как Юпитер внушил, разложив на лепешках из полбы, диких приносят плодов, на столы из хлеба кладут их. Быстро скудный запас истребили троянцы, и голод их заставил доесть и цереры дар необильный. Только успели они хлебов, отмеченных роком, дерзкой коснуться рукой и вкусить от круглых лепешек, Юл воскликнул: «Ну вот, мы столы теперь доедаем». Хлебов, отмеченных роком, сбывается пророчество об окончании странствий Энея и его спутников. Он пошутить лишь хотел, но, услышав слово такое, понял Эней, что конец наступил скитаньем, и сыну смолкнуть велел, поражен изъявлением божественной воли. Тотчас: «Привет тебе, край, что судьбою мне предназначен», — молвит он, — «вам привет, о пенаты верные Трои! Здесь наш дом и родина здесь. Вспоминаю теперь я, тайну судьбы мне открыв, завет оставил родитель: если ты приплывешь на неведомый берег, и голод вдруг заставит тебя поедать столы после пира, знай, что там обретешь пристанище ты, истомленный, первые там дома заложи и стены воздвигни». Завет оставил родитель. Одно из противоречий, свидетельствующих о том, что Вергилий не завершил работу над текстом поэмы. Предсказание о поедаемых столах было сделано не Анхизом, а Гарпией Келено. «Голод наш тем голодом был, последним из бедствий, нашим кладет он скитаньем конец. Радуйтесь! Следует нам с лучами первыми солнца в разные стороны всем разойтись от гавани, чтобы эти разведать места, разузнать о селениях и людях. Ныне Юпитеру вы сотворите из чаш возлияния, снова налейте вина и Анхиза с мольбой призовите». Молвив, себе увенчал он чело зеленой листвою, гения места призвал и первую между бессмертных землю, и нимф, и богов неизвестных покуда потоков. После, порядок блюдя, он призвал фригийскую матерь, бога идейского, ночь и ее восходящие звезды, к матери в небе воззвал и к Анхизу во мраке Эреба. Фригийская матерь — Кибелла, бог идейский — Юпитер критский. Тут с небесных высот всемогущий светлый родитель трижды удар громовой послал, и руки мановеньем облако тевкром явил золотым осиянное светом. Гул пробежал по троянским рядам, исполнились сроки, обетованная здесь воздвигнута будет твердыня. Тевкры готовят пир, и великому, радуясь чуду, ставят кратеры они, вином их наполнив до края. Только лишь день озарил лучами первыми землю, тевкры окрест разбрелись и в круг стана разведали местность. В этих топях исток Нумиция Тибром зовется, эта река, и живет здесь отважное племя латинин. Сын Анхиза тогда ото всех выбирает сословий 100 послов и велит им взять увитые шерстью ветви паллады с собой и пойти к чертогам владыки. Ветви паллады. Ветви оливы, священного дерева Афины Паллады. Обвитые белыми повязками, они служили знаком мира в руках послов. Без промедления послы исполняют приказ и поспешным шагом пускаются в путь, а Эней воздвигает жилище, место для них над водой, бороздой неглубокой наметив, и словно лагерь дома частоколом и валом обводит. Путь свой прошли между тем послы и увидели башни, кровель верхушки крутых и приблизились к стенам латинин. Отроки там у ворот и юноши в первом расцвете гнали резвых коней, укрощая в пыли колесницы, лук напрягали тугой, метали гибкие дроты и вызывали друзей потягаться проворством и силой. Вдруг верховой гонец латину доносит седому: прямо к столице идут мужи огромного роста в платье неведомом. Царь велит в чертоге позвать их. Сам же на отчий престол в срединном покое садится. В городе был на вершине холма чертог величавый с множеством гордых колонн, дворец Лавренского пика, рощей он был окружен и священным считался издревле. Здесь, по обычаю, все цари принимали впервые жезл и фасции, здесь и храм, и курия были, здесь и покой для священных пиров, где, заклавши барана, долгие дни за столом отцы проводили нередко. Дедов царственных здесь изваяния из кедра стояли в должном порядке. Итал и отец Сабин, насадитель лос, недаром кривой виноградаря серп у подножья статуи старца лежал, и Сатурн, и Янус двуликий были в преддверии дворца, и властителей образы древних, что за отчизну в бою получили марсовы раны. Здесь надо всеми дверьми прибито было оружие, взятые в плен колесницы видны, кривые секиры, копья, щиты и ворот крепостных затворы, и ростры с вражеских сняты судов, и с мохнатую гривою шлемы. Пик, укротитель коней, сидел в короткой трабее, щит священный держа и загнутый жезл кверинальский. Страстной любовью к нему горя, превратила Цирцея, ядом сперва опоив и лозой золотою ударив, в пеструю птицу его, по стволам стучащую громко. Так изукрашен был храм, куда посланцев троянских царь латинский призвал, восседавший на отчем престоле. Курия. Здесь место собраний сената. Итал — легендарный царь, правивший энотрами. Отец Сабин — легендарный предок племени сабинян. Янус двуликий — древний италийский бог. Он изображался с двумя лицами, старым и молодым, обращенными в разные стороны. Символ знания прошлого и будущего. Янус считался богом дверей, богом всех начал, а также вершителем войны и мира. Трабея — короткий плащ с пурпурными полосами. Его носили цари и авгуры, жрецы, предсказывавшие будущее по полету птиц. Кверинальский жезл — кривой посох Авгура. С речью приветливой он обратился первый к вошедшим. «Дайте ответ, дарданцев послы, ведь и род ваш, и город ведомы нам, и слышали мы, что сюда вы плывете. Что вам нужно? Зачем, какой гонимы нуждою вы через столько морей к берегам пришли Авзанийским? Сбились ли вы с пути? Принесла ли вас непогода? Бури нередко пловцов застигают в море открытом. Если уж в устье реки вы зашли и в гавани встали, то не презрите наш кров. Дружелюбью латинин доверьтесь. Мы справедливость блюдем не под гнетом законов. Сатурнов род добровольно хранит обычай древнего бога. Помню я, хоть молва с годами сделалась смутной, так старики аврунгские мне говорили когда-то. Родом отсюда Дардан, что отплыл на Самос фракийский, назван теперь Самофракией он, и добрался до Иды, начал отсюда он путь, из Карита в крае Теренском, ныне же занял престол в чертогах звездного неба, свой прибавив алтарь к алтарям бессмертных высоким. Старики аврунгские. Аврунки — один из народов, населявших Лаций. Самофракия — остров в Эгейском море. Свой прибавив алтарь, то есть став богом. Некоторые исследователи сомневаются в подлинности этого стиха, так как об обожествлении Дардана упоминаний больше не имеется. Илианей отвечал на эти речи латину. «Фавна, царственный сын, не волна, не черная буря к вашей земле подойти нас принудила натиском злобным. Берег неведомый нас и светило с пути не сбивали. Сами избрали мы путь, и в твой город пришли добровольно. Мы, изгнанники царств, которые в славе и блеске солнце видело встарь, восходя от края Олимпа. Род от Юпитера наш, Юпитера племя дарданцев с гордостью предкам зовет. От высокой Юпитера крови царь наш рожден, троянец Эней, к тебе нас пославший. Что за губительный вихрь поднялся в Микенах жестоких и пролетел по идейским полям? Каким приговором рок два мира столкнул, Европу и Азию, в битве, слышал и тот, кто живет в краю, где по кругу струится ток океана, и тот, чье жилище в поясе пятом, меж четырех поясов, простертым под солнцем жестоким. Европа и Азия, здесь Греция и Троя. По кругу струится ток океана. Океан представляется в виде потока, обтекающего землю по кругу. Само выражение заимствовано у Гомера из Илиады. «Мы от потопа спаслись, и, скитаясь по водным равнинам, малого просим клочка земли безопасной, приюта отчим богам и воды, и воздуха. Ими владеют равно смертные все. Мы для вас бесчестьем не будем. Вы же славу навек стяжаете добрым деянием. Трою на лоно приняв, не раскается край Авзанийский. Я, Энея, судьбой клянусь, и могучей десницей, ведома верность ее и отвага испытана в битвах, много племен и народов чужих, презирать нас не должно, если с ветвями в руках и с мольбой на устах мы приходим, звали в свои нас края, чтобы мы среди них поселились, но веленье богов и судьба заставляли Энея вашу землю искать. Этот край, отчизну Дардана, вновь обрести мы должны. Такова необорная воля Феба, и Тибр Тиренский найти, и Нумийций священный. Кроме того, наш вождь от былых богатств посылает дар ничтожный тебе из горящей Трои спасенной. Для возлияний богам эта чаша служила Анхизу. В этом уборе Приам, по обычаю граждан созвавши, суд перед ними творил. Вот наряд троянками тканный, вот и жезл, и священный венец. Иллионе словам латин внимал неподвижно. Голову низко склонив и блуждая задумчивым взглядом в землю потупленных глаз. Ни наряд с пурпурным узором не занимает его, ни Приамов жезл драгоценный. Дочери будущий брак владеет думой латина. Царь повторяет в душе прорицание старого Фавна. Вот предреченный судьбой из далекой прибывшей чужбины зять, которого он назовет царем равноправным, чьи потомки в веках грядущих доблестью славны, мощью своей покорят весь круг земель населенных. Радостно молвит латин: «Да помогут нам боги, исполнив все предвещания свои. Дам я то, что ты просишь, троянец, и не отвергну даров». И пока латин на престоле, тук изобильных полей и богатства не меньше троянских будут у вас. Но пусть, если узы гостеприимства хочет Эней меж нами скрепить и союзником зваться, сам он без страха придет и пред взором друга предстанет. Будет пожатие рук залогом мира меж нами. Вы же царю своему передайте то, что скажу я. Выросла дочь у меня, но из нашего племени зятя выбрать ни знаменья мне не велят, ни в святилище отчим голос, который предрек, что жених с берегов чужедальних явится к нам, и, слив свою кровь с латинскую кровью, имя наше до звезд вознесет. Это он мне указан роком, так думаю я, и если правду проводит дух мой, желаю того. И, промолвив так, выбирает сам он прекрасных коней, их 300 в стойлах стояло, каждому дарит послу скакуна крылоногого старец, в пестрых все чепраках и в пурпурных попонах узорных, звонко бренчат у коней золотые подвески под грудью, в золоте сбруя у всех и в зубах удила золотые. В дар Энею он шлет колесницу с парной упряжкой. Пышет огонь из ноздрей у коней, что от предков небесных род свой ведут, от тех полукровок, которых Церцея тайно добыла, впустив к коням отцовским кобылу. Эти дары получив, унося поручение латина, прочь уезжают верхом Энеады с вестью о мире. Тою порой в колеснице своей громовержца супруга мчалась воздушным путем, покинув инохов Аргос, которых Церцея тайно добыла. Церцея тайно случила обыкновенную лошадь с одним из огненных коней своего отца Солнца. Инохов Аргос, инох, легендарный основатель Аргоса. Вдруг увидала она, над Пахином летят сицилийским издали Тевкров суда и Энея, который, ликуя, строил с друзьями дома и, доверясь суше, оставил брошенный флот. Замерла Юнона, пронзенная болью, и головою тряхнув, излила в стенаниях сердце: «О, ненавистный народ! О, моей непокорная воле, воля судьбы их! Ужель не могли они пасть на сигейских бранных полях, или в рабство попасть, или сгореть в подожженной Трое? Но нет, средь огня и средь вражеских толп находили выход они. Или сила моя, быть может, иссякла, и успокоилась я неустанной враждою, присытясь? Нет, и средь волн я осмелилась гнать лишенных отчизны беглых фригийцев, по всем морям им ставя преграды. Сил, чтобы Тевкров сломить, не хватило и морю, и небу. Чем зияющий Зев Харибды, Исцила и Сирты мне помогли? От меня и от моря в устье желанном Тибра укрылись они. Но ведь Марсу силы достало диких лапифов сгубить, и Диане разгневанной отдал сам родитель богов Каледон на расправу старинной. Так ли была велика Каледона вина и лапифов? Я же, царица богов, супруга Юпитера, средства все, что могла испытать, испытала, ничем не гнушаясь, но победил троянец меня. Так что ж, если мало власти великой моей, я молить других не устану. Если небесных богов не склоню, Ахеронт я подвигну. Пусть не дано мне Энея лишить грядущего царства, пусть Лавинии рог, предназначивший деву-пришельцу, будет незыблем. Но я могу замедлить свершения, вправе я истребить у царей обоих народы. Тесть и зять за союз пусть жизнью граждан заплатят. Дева, приданым твоим будет Рутулов кровь и троянцев. В брачный покой отведет тебя Беллона, не только дочь Кисея на свет родила горящее пламя. Также рожден и тобой Венера для Трои воскресший новый Парис и второй губительный свадебный факел. Марсу силы достало диких лапифов сгубить. Царь лапифов Перифой пригласил на свадьбу всех богов за исключением Марса. Разгневанный бог возбудил ссору и битву между лапифами и кентаврами, приглашенными на пир. Каледона вина. Она заключалась в том, что царь города не почтил Диану жертвоприношениями. Диана наслала на город страшного вепря. Охота на него вызвала распрю между героями, из-за которой погиб каледонский герой Мелиагр и многие другие. Беллона — богиня войны, спутница Марса. Дочь Кисея — Гекуба. Когда она была беременна Парисом, ей приснился сон, будто она рожает факел. Вымолвив это, она устремилась в гневе на землю. Там, из приюта богинь, приносящих муки, из мрака кличет к себе Алекто, который любезны раздоры, ярость и гнев, и война, и злодейство коварные козни. Все ненавидят ее, и отец Плутон, и родные сестры, так часто она изменяет гнусный свой облик, так свиреп ее вид, так черны на челе ее змеи. Отец Плутон, фурии не были детьми царя подземного царства, но, как подземные богини, могли называться детьми Плутона. Один из орфических гимнов, правда, именует их дочерьми подземного Зевса и Персефоны. Стало ее подстрекать такими речами Юнона: «Ради меня потрудись, о дочь безбрачная ночи, ради меня, чтобы честь и слава моя оставались неколебимы, чтоб царь обольщен Энеадами не был, чтоб не достались им ни лавренские пашни, ни дева. Ты способна свести в поединке любящих братьев, дом наполнить враждой и бедой, чтобы в нем погребальный факел не гас. Ты сотни имен принимаешь и сотни способов знаешь губить. Так найди в душе своей щедрой средство разрушить союз и посеять преступную распрю, пусть возжаждут войны и тотчас же схватят оружие». В тот же миг Алекто, напоенная ядом Горгоны, в Лаций летит, в крутоверхий чертог владыки Лаврента, там садится она у дверей молчаливых Аматы. Тевкров нежданный приход и брак, отвергнутый Стурном, сердце царицы зажгли обидой женской и гневом. черную вырвав змею из волос, богиня метнула гада царицы на грудь и под платьем скрыла у сердца, чтобы, беснуясь, она весь дом возмутила безумьем. Гад под одеждой скользит, по гладкой груди извиваясь, тело касаясь едва, иступленной Амати не виден. Буйное сердце ее наполняет он злобой змеиной, то повисает у ней золотым ожерельем на шее, то, как венец обвивает чело, то по телу блуждает. В душу, покуда ее проникала первая порча, влажный яд, разгораясь в крови, мутил ее чувства, но не пылало еще пожаром пагубным сердце. Речь, привычную всем матерям, повела она кротко, стала оплакивать дочь и с фригийцем брак ненавистный. «Дочь, неужели отдашь ты, отец, изгнанникам Тевкрам? Значит, не жалко тебе ни себя, ни Лавинии? Значит, ты не жалеешь и мать, от которой с первым порывом ветра разбойнику мчит за моря широкие деву? Разве не так же проник пастух фригийский к спартанцу, чтобы Елену с собой увести к троянским твердыням? Где же верность твоя, где забота о близких былая, где обещание, что ты давал племяннику Турну? Если латинине взять должны чужеземного зятя, если незыблемо то, что родителям велено фавнам, все, что же злу твоему не подвластны, земли чужими я почитаю, и нам о том же боги вещали. Вспомни и Турна род, он возник в далеких Микенах, иных там и Акрисий ему положили начало. Пастух фригийский — Парис, спартанец — Менелай. Племяннику Турну — Венилия, мать Турна была сестрою Аматы. Вспомни и Турна род. Предки Турна, Инах и Акрисий — Аргивени, поэтому Амата считает его тем чужеземцем, за которого предсказано выдать Лавинию. Даная, дочь Акрисия и внучка Инаха, прибыв в Италию и основав город Ардею, вышла замуж за вождя Рутулов Пелумна, прапрадеда Турна. Тщетно к Латину она подступалась с такими речами. Старец стоял на своем. Между тем все глубже и глубже яд змеи проникал, разливался по жилам царицы, бредом рассудок ее помутив, и вот по Лавренту стала метаться она, одержимая бешенством буйным. Так от ударов бича кубарь бежит и кружится, если дети его на дворе запускают просторным. Бук с гонимый ремнем по дуге широкой несется, и, позабыв за игрой обо всем, глядит и дивится дружно проворству его толпа простодушных мальчишек. Пуще стараясь взбодрить кубарь ударами. Также средь разъяренной толпы по Лавренту носилась Амата. Вот, Менадой себя возомнив, летит она в дебри. Бешенство все тяжелей, тяжелей беззаконье вершится. Дочь увлекает она и в лесистых горах укрывает, чтобы у тевкров отнять невесту и свадьбу расстроить. «Вакх, Эвоэ, только ты, — голосит она, — девы достоин. Тирс, для тебя лишь взяла, в хоровод для тебя лишь вступила. Лишь для тебя растила она священные кудри». Растила она священные кудри. Иногда древние отращивали волосы, посвящая их божеству, и срезали их лишь в жертву этому богу. Мчится молва, и сердца матерей зажигает безумьем. Тоже неистовство их в убежище новые гонит. Все покидают дома, распускают по ветру косы, полнят чуткий эфир переливами воплей протяжных, копья из лоз в руках, на плечах звериные шкуры. Мать несется меж них с горящей веткой смолистой. Брачные песни поет величая Лавинию с Турном, кровью налившийся взгляд блуждает. Вдруг восклицает голосом хриплым она: «Ио, латинские жены! Если, как прежде, жива любовь к несчастной Амате в преданных ваших сердцах, если прав материнских лишиться горько вам, рвите с волос повязки, оргию правьте вместе со мной!» Так по чащам лесным, где лишь звери таились, гонит ее Алекто и вакхическим жалит стрекалом. Видит богиня, сильны порывы первые буйства, рухнули замыслы все царя, и дом его рухнул. Мрачная тотчас она на черных крыльях взлетает, быстрый нот ее мчит к безрассудному Рутулу в город. Был аргосцами он и беглянкой Данаей основан, так предание гласит, и назвали предки то место Ардеей. Ныне оно сохраняет гордое имя, но не величие свое. Здесь Турн в чертоге высоком сон отрадный вкушал во мраке ночи беззвездной. Ардея, как населенный пункт, в эпоху Вергилия Ардея не существовала, но место ее известно. В наши дни оно входит в черту города Рима. Образ, пугающий свой, изменить Алекто поспешила. Злобное скрыло лицо под обличьем дряхлой старухи. Гнусный изрезала лоб морщинами, в кудри седые ветку оливы вплела и стянула их туго повязкой. Так превратилась она в Калибу, жрицу Юноны, и предстала во сне перед взором Турна, промолвив: «Стерпишь ли, Турн, чтоб труды твои все понапрасну пропали? Чтобы твой жезл перешел так легко к пришельцам дарданским. Царь невесту тебе с приданым, купленным кровью, дать не желает. Ему иноземный нужен наследник. Что ж, на посмешище всем истребляй теренские рати, даром иди хоть на смерть, покой охраняя латинин. Мирный сон твой смутить и все сказать тебе прямо дочь Сатурна сама всемогущая мне приказала. Так не замедли призвать италийцев юных к оружью, радостно в бой их веди на вождей фригийских, разбивших стан у прекрасной реки, и сожги корабли расписные. Мощная воля богов такова. И если невесту царь Латин не отдаст и своих обещаний не сдержит, пусть узнает и он, каково оружие Турна. Юноша жрицы в ответ с улыбкой насмешливой молвил: «Нет, заблуждаешься ты, если думаешь, что не достигла слуха нашего весть о заплывших в Тибр чужеземцах. Мнимыми страхами нас не пугай, меня не забудь, вышних царица богов. Вправде бывает слепа побежденная немощью старость, вот и терзает она тебя напрасной тревогой, вещью страхом пустым средь раздоров царских морочит. Мать, забота твоя — изваяние богов и святыни, битвы и мир предоставь мужам, что сражаются в битвах». Гневом от этих слов загорелось фурии сердце. Речь свою Турн оборвал, внезапной дрожью охвачен. Взор застыл у него. Зашипели эринии змеи. Страшный лик открылся пред ним, и очи, блуждая, пламенем злобным зажглись. В замешательстве вновь порывался Турн говорить, но, грозя, поднялись на челе у богини гады, и, щелкнув бичом, Алекто его оттолкнула. «Вот я!» — вскричала. «Кого побежденная немощью старость, к правде слепая, средь битв морочит ужасом тщетным? Видишь меня? Я пришла из приюта сестер ненавистных, битвы и смерть, забота моя. В бешенстве вымолвив так, горящий пламенем черным факел метнула она и вонзила юноши в сердце. Ужас тяжкий прервал героя сон беспокойный, пот все тело ему омыл холодной волною. С криком ищет он меч в изголовье, ищет по дому, страстью к войне ослеплен и преступной жаждой сражений буйствует гневом гоним, так порой, когда с треском пылает хворост и медный котел окружает шумное пламя, в нем начинает бурлить огнем нагретая влага. Пенится, словно поток, и дымится, и плещет, как будто тесно ей стало в котле, и клубами пара взлетает. Мир, презрев, и союз призывает в поход на Латина Турн друзей молодых и велит готовить оружие, встать на защиту страны и врага из Италии выбить. Сил довольно у них одолеть и латинин, и тевкров. Только лишь молвил он так и вознес Всевышним моленья, рутулы все как один за оружие с жаром берутся. В бой призывает одних красотой цветущая юность, предки цари других, а третьи — подвигов слава. Тою порой, как Турн, зажигает отвагою души, прочь летит Алекто и несется на крыльях стигийских к тевкрам, и новые там затевает козни, приметив место, где дичь над рекой травил прекрасный Асканий, бешенством свору его распаляет исчадие Кацита, чутких коснувшись ноздрей знакомым запахом зверя, чтобы упорней гнались за оленем собаки. И это было началом всех бед. Пастухов толкнуло на битву. Жил там красавец-олень высокими гордой рогами. Был он еще сосунком похищен у матки и вскормлен Тира детьми и самим родителем Тиром, который царские пас стада и стерег окрестные пашни. Сильвия, дочь пастуха, о ручном заботилась зверь, нежных цветов плетеницы ему в круг рогов обвивала, гребнем чесала шерсть и купала в источнике чистом. Трогать себя позволял, и к столу подходил он охотно, и, набродившись в лесах, всегда к знакомым порогам сам возвращался назад, хоть порой и позднюю ночью. Это его вдалеке учуяли Юла собаки. Зверя вспугнули они, когда, от зноя спасаясь, плыл он вниз по реке в тени зеленых откосов. Сам Асканий, горя желанием охотничьей славы, лук согнул роговой и стрелу в оленя направил. Бог неверной руке помог, с тетивы зазвеневшей, с силой стрела сорвалась и в утробу зверю вонзилась. Раненый мчится олень домой, под знакомую кровлю, в стойло со стоном бежит, истекая кровью обильной, и словно слезной мольбой весь дом своей жалобой полнит. Сильвия, первый его увидав, ударяет руками в грудь и на помощь зовет, и соседей суровых скликает. Тотчас же, ибо в лесной Алекто затаилась в засаде, все прибегают. Один узловатую тащит дубину, кол обожженный другой, превращает ярость в оружие все, что нашлось под рукой. И Тир, что клинья вгоняя в щепы раскалывал дуб, топор поспешно хватает, односельчан созывает в ряды, безудержный в гневе. Злая богиня, решив, что для распри время приспело, из лесу мчится скорей, из кровли хлева покатой, громко трубит в изогнутый рог и пастушьим призывом все будоражит вокруг. Содрогнулась от адского рева роща, и шум пробежал по вершинам дремучего леса. Тривии озера звук услыхала, услышал сернистый нар с белесой водой, и велина исток отдаленный. Матери в страхе тесней к груди прижали младенцев. Тривии озера, нар с белесой водой, велина исток, озера и реки Лациума. Озеро Тривии славилось рощей и храмом Дианы, приток Тибра-Нар своей сернистой водой. Ручей Велин был границей Умбрии и области Сабинин. Быстро труба Алекто собирает зычным призывом буйные толпы. И вот, на ходу хватая оружие, в бой земледельцы бегут. Но из лагеря Юлу на помощь воины Трои спешат, распахнувши настежь ворота, стали противники в строй. Началась уж не дикая свалка, в ход не дубины идут, и не колья с концом обожженным. Боя решает исход секир двуострых железа, частой стернею клинков ощетинилась черная нива, медь на солнце горит и мечет отблески к небу. Так под ветром сперва покрывается белую пеной море, потом все сильнее и выше вздымаются волны, и, наконец, до небес глубокая плещет пучина. Вот просвистела стрела, и в переднем ряду италийцев юный Альман упал, прекрасный первенец Тира. В горло впилось острие, и дорогой голоса влажной в рану хлынула кровь, пресекая жизнь и дыхание. Валятся наземь тела, простерт Галес престарелый, в миг, когда вышел вперед, чтобы стать посредником мира. Всех справедливее он был и богаче в краю Авзанийском. 5 овечьих отар, 5 стад коров загонял он в хлевы, и 100 плугов поля его бороздило. Альмон назван по имени впадающей в Тибр реки, как и многие другие италийские персонажи Вергилия — Галес, Уфент, Умброн. Бились, покуда враги, одолеть не в силах друг друга, взмыло ввысь Алекто, обещание исполнив и кровью павших в первом бою напоив ненасытную распрю. К своду крутому небес унеслась от земли Гесперийской. Гордо Юноне она, торжествуя победу, сказала: «Вот тебе все! И война, и раздор, разделивший народы! Вновь попробуй теперь их связать союзом и дружбой, после того, как гостей окропила я кровью латинской. Больше сделаю я, если воля твоя неизменна. Ближние все города подниму, и слухи посеев, дух авзанийцев сожгу безумной к битвам любовью, всех на подмогу пошлю, все поля покрою оружием». Молвит Юнона в ответ: «Довольно страхов и козней. Повод есть для войны, и враги схватились вплотную, случай вручил им мечи, но клинки уж отведали крови. Пусть же такую они теперь отпразднуют свадьбу, славной Венеры сын и царь Латин вероломный. Но не дозволил отец, повелитель великий Олимпа, чтобы при свете дня ты носилась по небу вольно. Прочь уходи! Если нужно еще труды и усилия, справлюсь я и сама». Так Сатурна дочь говорила. Фурия, крылья раскрыв, на которых змеи шипели, верхний покинула мир, улетела в обитель Кацита. Есть в италийской земле, меж горами высокими, место, славится всюду оно, и молвой поминается часто имя Ампсангтских долин. Густолистым покрытые лесом, кручи с обеих сторон нависают здесь, и меж ними речка, гремя по камням и клубясь воронками, мчится. Здесь зияет провал пещеры в страшное царство Дита, отверстая дверь. Ахеронта волной вредоносной выход этот пробит, через который Эриния скрылась, мерзкая всем, от себя избавив землю и небо. Ампсангтские долины были известны удушливыми испарениями, которые связывались с представлениями об одном из входов в подземное царство. Дочь Сатурна меж тем, завершая фурии дело, пуще раздор разжигать принялась. Устремляется в город с поля рать пастухов и несет с собою убитых Альмона тело и труп изувеченной старца Галеза. Все взывают к богам, и Латина в свидетели кличут, Тевкров в убийстве винят. Появляется Турн средь смятенья, множит укорами страх. Недаром призваны Тевкры, сам он отвергнут не зря. Царь желает с кровью фригийской кровь свою слить. И пока по лесам в вакхическом буйстве матери мчат без пути, увлекаемы славой Аматы, их сыновья, собравшись толпой, к Маворсу взывают. Знаменем всем вопреки, вопреки велениям Рока, требуют люди войны, извращая волю Всевышних. Царский дворец окружив, как на приступ латинине рвутся. Царь же незыблем и тверд, как утес в бушующем море, словно в море утес, когда он средь растущего гула всей громадой своей отражает бешеный натиск боющих волн. А вокруг громыхают скалы и камни в пене седой, из боков открываются травы морские. Но уж не в силах сломить слепую волю сограждан, все совершалось в тот миг по манию гневной Юноны. Царь, взывая к богам и к пустому небу, воскликнул: «Рок одолел нас, увы! За собой нас вихрь увлекает. Сами заплатите вы своей святотатственной кровью, о злополучные. Ждет и тебя, о Турн, за нечестие горькая казнь, и поздно богам принесешь ты обеты. Мне ж уготован покой, но хоть гавань открыта для старца, мирной кончины и я лишился». Вымолвив, смолк он и, запершись во дворце, бразды правления оставил. Есть обычай один в Гесперийском Лации. Прежде свято его блюли города альбанцев, а ныне Рим державный блюдет, начиная марсовы брани, гетом ли он готовит войну и плачевную участь, в Грозный идет ли поход на геркан, арабов или индов, шлет ли войска навстречу заре, чтоб значки легионов римских отнять у парфян. Почитают все, как святыню, двери двойные войны перед Марсом яростным в страхе. На 100 засовов они из железа и меди надежно заперты, и ни на миг не отходит бдительный Янус. Но коль в сенате отцы порешат, что война неизбежна, консул тогда облачен по-габински надетую тогой и кверинальским плащом отворяет скрипучие створы, граждан на битву зовет, и за ним идут они следом, в хриплые трубы трубят, одобрение свое изъявляя. Должен был бы Латин, объявляя войну Энеадам, мрачную дверь отворить, соблюдая тот же обычай. Но погнушался отец совершить обряд ненавистный, скрылся во мраке дворца, роковых не коснувшись запоров. Тут слетела с небес царица богов и толкнула створы своей рукой, неподатливый шип повернулся, прочный сломался засов, и двери войны распахнулись. Значки легионов римских отнять у парфян. В действительности, Август дипломатическим путем добился возврата римских боевых значков за 3 десятилетия до того захваченных парфянами у полководца Краса. По-габински надетую тогой, то есть таким образом, чтобы одна ее половина, переброшенная сзади, окутывала голову. Кверинальский плащ, трабея, короткий плащ. Шип повернулся. В древности двери не навешивались на петлях, а вращались на вертикальных шипах, входящих в пазы пола и верхней притолоки. Мирный и тихий досель поднялся весь край Авзанийский. В пешем строю выходят одни, другие взметают пыль полетом коней, и каждый ищет оружие. Тот натирает свой щит и блестящие легкие стрелы салом, а этот вострит топор на камне точильном. Радуют всех войсковые значки и трубные звуки. Звон наковален стоит в 5 городах. Обновляют копья, доспехи, мечи в Крустумерии, в Тибуре гордом, в Ардии, в стенах Антемн башненосных и в мощной Атине. Тело прикрытия щиты плетут из ивовых прутьев, полой куется шлем и надежный панцирь из меди, мягкие гнутся листы серебра для блестящих поножей, больше ни серп ни в чести, ни плуг. Пропала к орудьям мирным любовь. Лишь наследственный меч накаляется в горне. Трубы ревут, идет по рукам дощечка с паролем. Шлем со стены снимает один, другой запрягает бьющих копытом коней, или верный меч надевает, или кольчугу из 3 золотых, сплетенную нитей. Настежь, богини, теперь отворите врата Геликона. Песнь о царях, что на бой поднялись, и о ратях начните. Песнь о мужах, что цвели в благодатной земле италийской в давние эти века, о сражениях в стране запылавших. Сами вы помните все, и поведать можете, девы, нам, до которых едва дуновенье молвы долетело. Крустумерий, Тибур, Ардея, Антемны, Атина, города Лация. Дощечка с паролем, навощенная дощечка с написанным на ней паролем. Богини здесь музы. Геликон — гора в Беотии, обиталище муз. Далее следует перечисление италийских ратей, построенное по образцу гомеровского списка кораблей, перечисление ахейцев, пришедших под Трою. Первым выстроил рать и на бой из Теренского края враг надменный богов, суровый вышел Мезенций. Юный сын его Лавс был рядом с ним. Красотою только Турн, лавренский герой, его превзошел бы. Лавс, укротитель коней и лесных зверей победитель, 1000 вел за собой, но вообще. Мужей агелинских был он достоин иметь не такого вождя, как Мезенций. Лучшего также отца, не Мезенция, был бы достоин. Следом летел по лугам в колеснице, пальму стяжавший гордой победой коней, прекрасного сын Геркулеса. Столь же прекрасный и сам Авентин. В честь отца он украсил щит свой 1000 змей, оплетенной гадами гидрой. Рея, жрица его средь лесов, на холме Авентинском, тайно на свет родила, сочетавшись смертная с богом тою порой, как, убив Гериона, Лавренские пашни мощный теринский герой посетил и в потоке теренском выкупал стадо быков, в Иберии с бою добытых. Воины копья несут и шесты с оконечьем железным, круглым клинком поражают врагов и дротом сабинским. В шкуру огромного льва с ощетиненной грозною гривой был одет Авентин. Голова с белозубою пастью шлемом служила ему. Так, набросив покров геркулесов на плечи, в царский дворец входил воитель суровый. Авентинский холм, один из семи холмов Рима. Убив Гериона, похищение стад трехтелого великана Гериона, один из 12 подвигов Геркулеса. По местным преданиям, Герион жил в Иберии, Испания, и, возвращаясь в Грецию, Геркулес проходил через Италию. Теринфский герой, то есть Геркулес. Теринф — город в Арголиде, известный культом Геркулеса. Следом два близнеца покидают Тибура стены. Город был так наречен в честь Тибуртия, третьего брата. Пылкий Кор и Катил, молодые потомки Аргивен. Братья всех впереди через чащу копий несутся, так с африйских вершин или с круч заснеженных гамолы быстрым галопом летят два кентавра, рожденные тучей, и расступается лес перед ними, бегущими бурно, с громким треском вокруг ломается частый кустарник. Не уклонился от битв и создатель твердынь пернестинских Цекул. Верят века преданию о том, что вулканом в сельской глуши рожденный средь стад в очаге был он найден. Строем широким шагал за царем легион деревенский. Все, кто в Принесте живет, кто холодным вспоен Аниеном или Амазеном отцом, кто в полях габинских любезных сердцу Юноны возвращен, или в щедрой Анагнии, или в край ручьев меж герникских скал, без щитов, без доспехов, без колесниц выступают они. Свинец тускло-серый мечут одни из прощей, у других два дротика легких в крепких руках. Вместо шлемов у всех чело защищают белые шкуры волков, и босою левой ногою пыль попирают они, лишь на правый сапог сыромятный. Следом два близнеца — Катил, Кор и Тибурт, Тибуртий. Основатели города Тибура, по римскому преданию, внуки аргосского царя Амфиарая, погибшего в походе семерых против Фив. Африйские вершины — Гамола, горы Фессалии. Твердынь Принестинских. Принеста — город в Лации. Аниен и Амазен. Боги рек. Анио и Амазен в Лации. Также Мессап, укротитель коней, Нептунова отрасль. Ранить его не дано никому, ни огнем, не железом. Весь свой праздный народ и от битв отвыкшее войско тотчас к оружью призвал и меч схватил в нетерпении. Он фесценинцев ряды ведет и эвков-фалисков, тех, кто живет на флавинских полях и на кручах Саракта, в рощах Капены и там, где над озером холм Цеменийский. Мерно ступали они, и властителя славили песней. Так средь туч дождливых лебедей белоснежная стая с пастбищ обратно летит, и протяжным звонким напевом все оглашает вокруг, и ему азийские вторят топь и поток. Если б смешались ряды, то не ратью, в медь облаченный, всем бы казались они, но пернатых плотную тучей, что из просторов морских к берегам возвращаются с криком. Мощный вывел войска и потомок древних сабинин, Клавс, который и сам подобен мощному войску. Клавдии в племя и род от него пошли и проникли в Лаций, когда уделил место в Риме сабининам Ромул. С ним амитернский отряд и когорта древних кверитов, все, что в Эрете живут, и в оливковых рощах Метуски, иль на розейских полях близ Велина, иль в стенах Номента, иль на Северской горе и на Тетрикских скалах суровых. Фесцининцы — жители города Фесцения в Этрурии. Эквифалиски — племя, обитавшее в той же округе. Уделил место в Риме сабининам Ромул. По преданию, для увеличения населения Рима Ромул пригласил на праздник соседей сабинян, и во время пира римские юноши похитили сабинских девушек. После разгоревшейся из-за этого войны и примирения римляне и сабинине составили единую общину. Амитернский отряд из древнего сабинского города Амитерна. Древние квериты, сабинине, жители Курий, в другом произношении куриты, в отличие от римлян, которые стали называться кверитами уже после слияния с сабинянами. Все, что из Форул пришли, из Касперии, быстрой Гимеллы, все, кого Тибр, Паит и Фабарис, кто из холодной Нурсии прибыл, и кто из латинских пределов, из Горты, жители мест, где текут зловещие аллии, струи. Воинов столько же шло, сколько волн бушует в Ливийском море, когда Орион в ненастные прячется воды. Сколько в ликийских полях золотых и льнонивых над гермом спелых колосьев стоит под солнцем нового лета. Звон раздается щитов, и земля гудит под ногами. Вслед Агамемнона друг Алес, ненавистник троянцев, впряг в колесницу коней и воинственных сотни народов Турну на помощь повел, тех, что пашут Массик счастливый, Вакха дарами, и тех, кого аврунские старцы выслали в бой от высоких холмов и равнин Седицина, тех, что из скалы пришли и от струй мелководных Вальтурна. Оски шли за царем и суровые сатикуланцы, тонкий дротик из тех, что ремнем привязаны гибким, каждый воин несет и кожаный щит для прикрытия, меч кривой на боку, чтобы им в рукопашную биться. Обал, так же тебя помянуть не забуду я в песне. Нимфой Себета речной был рожден ты Гелону, который правил на склоне годов телебоями в царстве Капрейском. Но уж давно его сын, недовольствуясь отчим наделом, власти своей подчинил племена, что живут на равнинах, сарно обильной струей орошенных. Ему покорились жители Батула, Руфр, земледельцы на Нивах Целемны, те, на кого с высоты плодоносные смотрят Абеллы. Все на тевтонский лад бросают кельтские копья, пробковый дуб ободрав, из коры его делают шлемы. Искрятся медью мечи, и щиты их искрятся медью. В битву также тебя послали гористые нерсы, Уфент, прославленный царь, неизменно счастливый в сражениях, тверд и суров твой народ и привычен к долгим охотам в дебрях лесных и к нелегкой земле эквикульских пашин. Здесь земледельцы идут за плугом с мечом и в доспехах. Любят они за добычей ходить и жить грабежами. Зловещий Алии. Река Алия названа зловещей, потому что римляне потерпели на ней поражение от галлов в 390 году до нашей эры. Агамемнона, друг Алис. Алис, по свидетельству некоторых античных авторов, был возницей Агамемнона под Троей. Седицин, город в Кампании. Калы, город Южной Кампании, известный виноделием. Вальтурн, река в Кампании. Оски, древний италийский народ. Сетикуланцы, жители Сетикула, города в горах Кампании. Батул, Руфры, Абеллы, города Кампании. Целемна, местность, посвященная Юноне. Нерсы, город в центральной Италии. Эквикульских пашен, имеются в виду земли эквов, одного из племен центральной Италии. Также служитель богов из Марувия, города Марсов, прибыл отважный Умброн по веленью владыки Архипа, шлем увенчав зеленой листвой плодоносной оливы. Гадов, ползучий рот и гидр с ядовитым дыханием, всех он умел усыплять прикасанием руки или заклятием. Ярость змей укрощал, врачевал их укусы искусно. Но, поражен дарданским копьем, не мог исцелить он рану свою. Ни слова, навевающих дрему заклятий, не помогли ведуну, ни травы с марсийских нагорий. Рощ ангитийских листвой и фуцина стеклянной волною, влагой озер оплакан ты был. Шел сражаться и ты, и Полита отпрыск прекрасный Вирбий. Ариция в бой тебя послала, родная, в ней ты возрос, где шумит Эгерий роща, где влажен берег, где тучный алтарь благосклонной Дианы дымится. Ибо предание гласит, когда Ипполита сгубили мачехи козни и месть отца, когда растерзали тело его скакуны, в иступленном летевшие страхи, вновь под небесный свод и к светилам эфира вернулся он, воскрешен Пиана травой и любовью Дианы. Но всемогущий отец, негодуя на то, что вернулся смертный из царства теней к сиянью сладкому жизни, молнию бросил в того, кто лекарство создал искусно, феборожденного сам к волнам стигийским не зринул. Марсы — народ, имевший репутацию знахарей. Рощ ангитийских — Ангиция, сестра Медеи, а, по некоторым сказаниям, сама Медея, была занесена бурей в Умбрию к Марсам и научила их колдовству. Фуцин — озеро, местность, где почитали Ангицию. Ипполит, любимец Дианы, проклятый отцом Тесеем из-за клеветы мачехи Федры. Вергилий излагает другую версию мифа. Она повторяется только у живших после него писателей. Ариция, нимфа, любившая Ипполита. По другому толкованию, местность около Рима, родина Вирбия. Эгерия, нимфа, под защиту которой отдали воскресшего Ипполита Вирбия. Воскрешен Пиана травой, травой Эскулапа, мифического целителя, бога врачевания. Пиан — название Феба Аполлона и Эскулапа как его сына. Феба рожденный — Эскулап. А Ипполит между тем унесен благодатной Дианой в роще Эгерии был и сокрыт в приюте надежном. Имя себе изменив и назвавшись Вирбием, здесь он век в безвестности свой средь лесов провел италийских. Вот почему и теперь в заповедную Тривии рощу к храму доступа нет крепконогим коням, что на скалы юношу сбросили, мчась от морского зверя в испуге. С пылом отцовским и сын скакунов гонял по равнинам. Он и сейчас на битву летел, колесницею правя, Турн средь первых рядов, то там, то тут, появляясь, ходит с оружием и всех красотой превосходит и ростом. Шлем украшает его химера с гривой тройною, дышит огнем ее пасть, как жерло кипящее Этны. Чем сраженье сильней свирепеет от пролитой крови, тем сильней и она изрыгает мрачное пламя. В левой руке его щит, а на нем златорогая Ио, шерстью покрыта уже превращенная в телку. Аргус ее стережет на щите огромном, и рядом иных отец изливает поток из урны чеканной. В пешем строю за царем щитоносное движется войско, плотную тучей поля покрывая. Выходят аврунки, древних сиканцев отряд, и аргивен, и рутулов славных, вслед из лобиция рать со щитами цветными сокраны. Те, кто долины твои, Тиберин и Нумиция, берег пашут священный, и плуг ведут по холмам рутулийским. Иль по Церцейским горам, или там, где нивами правит Анксур Юпитер, и с ними Ферония, гордая рощей, там ли, где Сатур и топь, где по темным низинам студеный Уфент ищет пути, чтобы в море излить свои воды. Аргивени — потомки Аргивен, основавшие город Ордею в земле Рутулов. Сакраны, скорее всего, граждане, связанные с религиозным культом Сакра. Аврунки, Лобиция, Рать, Лобиканы — соседи Рутулов. Церцейские горы, Церцейский мыс на побережье Лация. Анксур — древнее италийское божество, слившееся впоследствии с Юпитером. Ферония — жена Анксура, которой была посвящена роща в 3 милях от Рима. Вместе с мужами пришла и Камилла из племени Вольсков, конных бойцов отряд привела, блистающий медью. Руки привыкли ее не к пряже, не к шерсти в кошницах. Дева-воин, она трудов Минервы не знала. Бранный был ведом ей труд, и с ветрами бег в перегонке. В поле летела она по верхушкам злаков высоких, не приминая ногой стеблей и ломких колосьев. Мчалась и по морю, путь по волнам пролагая проворно, не успевая стопы омочить в соленой пучине. Смотрит ей вслед молодежь, поля и кровли усеев, издали матери ей девятся в немом изумлении. Глаз не в силах толпа отвести от нее, лишь завидит пурпур почетный, что ей окутал стройные плечи, золото пряжки в кудрях, ликийский колчан за спиною, острый пастушеский дрот из прочного сделанный мирта.